«Деньги есть?» — вполголоса обратился провожатый к своему спутнику, покосясь на него в полоборота, что явно означало интимно-секретное свойство вопроса. «Отобрали», — коротко отвечал арестант. «Экой дурень! И чему вас право учат в этих сибирках по частям? Отобрали! А то не знает, что на этакое дело мутузка есть, замотал в нее сигнацию, да, и обвяжи поясом по телу. Там не щупают. Дурень, право, дурень. А сколько денег-то?» — спросил он еще тише. «Рубль. Да 6 копеек еще. Эти не взяли». «Фи!» — презрительно свистнул солдат. 6 копеек туды же деньгами величает. Ну да бог с тобой. Давай уж и их, что ли, сюда, а я словцо такое замолвлю за тебя приставнику». Арестант отдал непрекословие. «Живее марш!» — прикрикнул дежурный, подымаясь с ним по лестнице, на площадке которой у дверей налево виднелась каска и штык часового, специальная привилегия татебного отделения, куда сажают по тяжким преступлениям. И тут сдал приведенного с рук на руки приставнику, дюжему солдату с черными погонами и в высокой фуражке. Коридорный, по приказу последнего, выкликнул с камеры старосту, сиделого человека с широкими калмыцкими скулами, и поздравил его с новым жильцом. Приставник показал старости новичка, переговорил, где подсобнее посадить его, то есть в каком номере имеется незанятая койка, и, получив надлежащие сведения, вместе с сиделым человеком провел нового жильца по коридору в дверь небольшой конурки, которая зовется приставницкой. Сюда же был выкликан и дневальный той камеры, где предполагалось поместить приведенного. В приставницкой обыкновенно совершается переодевание в новые виды, то есть первое посвящение в жизнь заключенную. Новичка заставили снять с себя вольное платье с бельем, а взамен выдали костюм арестантский. Через минуту молодой человек очутился в толстейшей дерюге сорочки, серых штанах грубого сукна и таком же пиджаке. «Вот ты, стало быть, в егеря поступил», — заметил солдат, указав на черный воротник пиджака и кидая ему плетеные лапти с неуклюжей серой шапкой. «Береги вещи, потому они казенные. Взыскивать будут, видишь?» И он ткнул пальцем на номер и клеймо, выставленные на каждой принадлежности костюма. «РАЗ-Т-З». «Это значит, ты разночинец тюремного замка. Так оно и обозначено, понимаешь?» — пояснил дневальный. «А теперь пойдем на татебное, к милым приятелям, познакомимся». За арестантом затворилась дверь, предназначенная для него камеры, и хриплое щелканье запираемого замка возвестило ему окончательное вступление в мир новый, своебытный, оригинальный и мало кому знакомый на воле. У вновь приведенного помутилось в глазах, его ошибло этою духотою и вонью, этим прокисло-затхлым и спертым воздухом тюремной камеры. Дневальный дал ему толстую суконную подстилку да тощий тюфячок с подушчонкой и указал место на одной из свободных коек, которые тесно идут по двум противоположным стенам. Почти бессознательно стал он оглядывать настоящее свое жилище, избегая взглянуть на лица новых товарищей. Это была не особенно просторная комната в 2 окна, с давно потускнелыми стеклами, с низким закоптелым сводом и с железной печью в углу. Кое-где по стенкам торчали убогие маленькие полочки с хлебом и подаянными сайками, да разной посудой вроде чашек и кружек. Кое-где над койками красовались прилепленные картинки и вырезанные из бумаги петушки, то и другое изделие самих арестантов. На передней стене висели темный образ и лампада, заменяющая собой ночник, в углу бочонок с водою, а на дверях повыше надзирательской форточки расписаны были ряды цифр и следующие знаки «ВПВСЧПС». Это календарь, лежащий по приговору членов камеры на обязанности дневального, который отмечает мелом начальные буквы дней недели и под каждую ставит цифру. На утро каждого дня стирается цифра, обозначающая вчерашнее число, и так до конца месяца. В камере помещалось 30 человек заключенных. На двух побрякивали цепи. Это решенные. Сидят и ждут себе скорого и дальнего странствования в Палестины забайкальские. Иные спят в растяжку каким-то тяжелым, безжизненным сном, какое мне случалось подмечать доселе у одних арестантов, да у людей натруженных. Иные дуются в шашки на антирез, которым служит грош или милостынная булка.